Триумф Вони. В 1810 году Константин Николаевич Батюшков сочинил эпиграмму на поэму Ширинского-Шихматова «Петр Великий. Лирическое песнопение в 8 песнях». Почему-то, действительно, почему бы, вспомнился Сильвинский с его лирическим портретом товарища Сталина из поэмы Челюскиниана. Вот эпиграмма. «Какое хочешь имя дай твоей поэме полудикой, Петр Длинный, Петр Большой, но только Петр Великой ее не называй». Что касается сталинского большого стиля, то и общепринятое слово «большой» кажется слишком лестным, а потому и неточным. Скорее видный, пышный, богатый, но смиримся с утвердившейся терминологией. Разве что сразу спросим себя, почему именно мастера, тяготевшие к этому стилю, именно они прежде всего так стремительно деградировали, профессионально и нравственно, что, впрочем, обычно взаимосвязано. Поэзия, избравшая ориентиром державный пафос и эпический замах, докатилась, должна была докатиться до Егора Исаева, в чьих поэмах они, замах и пафос, остались в полудиком голодном одиночестве, не только без божества, без вдохновения, но и без ремесла, без грамотности. Точно так же мастера архитектуры, мастера и серьезные, Иофан, Щуко, Руднев уже на протяжении своей собственной карьеры жертвовали профессионализмом и вкусом, планируя сталинские высотные здания или кошмарный дворец съездов. А скульпторы, даже и те из них, что были одарены от Бога. Впрочем, если бездарные поэмы приходится с натугой вспоминать, слава Богу, ушли, не оставив следа, то сотворенное архитекторами и скульпторами-монументалистами обречено торчать перед глазами, в напоминании не нуждаясь, и давая нам возможность именно по причине наглядности яснее увидеть помянутую деградацию. В замечательной прозе скульптора Эрнста Неизвестного есть воспоминания о маститом коллеге, отчасти и учителе Сергее Меркурове, о том, кто одарил Москву отличным памятником Тимирязеву, похожим на схоласта аскета, а не на профессора Живчика из фильма «Депутат Балтики», и своеобразнейшим Достоевскому с руками Вертинского во дворе Мариинской больницы, сосланным на божедомку Цветного бульвара. Насчет рук не метафора. Молодой Меркуров в самом деле просил позировать молодого Вертинского, но нивелировал свой талант, заточил его в бронзе и мраморе несчастливых Лениных, а потом и тех Даунов-близнецов, что торчат у Кремлевской стены. Жданов, Калинин, Фрунзе, Свердлов. В воспоминаниях Неизвестного сарказм перемешан с почти любованием, талантом, барином, хамом, шармером, холопом и озорником, берущим хулиганский реванш за собственное холопство. Вот, убывая на юг, маэстро велит подмастерьям, среди которых и будущий мемуарист, изготовить бюст Кутузова, но оставляет им даже и не модель, а ее черновой набросок, абсолютно невразумительную лепешечку. «Ну, вы знаете, как и что делать, ребята. Задание нехитрое, но кровь из носу, чтобы была готова и блестела, как яйца у кота, к такому-то числу Клим приедет принимать». С сожалением опускаю ряд смачных подробностей, торопясь к финалу. Меркуров возвращается. Почти не взглянув на результат работы, с душой окунается в хлопоты о Сациве и Хванчкаре, чем предстоит почивать заказчика. А когда первый маршал является во главе свиты, хозяин выходит им навстречу в диковинном виде. Вся голова его от макушки до шеи забинтована. Трагический вид. Только из-под повязки торчит веселый пиратский глаз, нос и клок бороды. Тут уж не до Кутузова. Ворошилов и не смотрит на него. «Сергей Дмитриевич, да что с вами?» «О-хо-хо!» отвечает болезненный Сергей Дмитриевич. «Вот, Климент Ефремович, некоторые непонимающие говорят, что нам, скульпторам, много платят, а нам надо бы еще и на молочишко подбросить за вредность производства. Знаете, сколько нервов да сил тратишь? Вот я лепил этого Кутузова, а он одноглазый, а то, что он одноглазый, создает определенную мимику, определенное выражение лица. Надо было вжиться в образ. Вот я и щурился, я морщился, представлял себя одноглазым, ночами вскакиваю, не спится». И дальше о том, что лепить-то пришлось не некое частное лицо, а русского патриота, символ с воинским зрением орла, совмещать, как нас учит партия, конкретную правду с исторической, словом решать соцреалистическую задачу. А в завершение монолога скупые мужские объятия. «Сергей Дмитриевич, вы должны себя беречь, вы нам нужны». И по уходе высокого гостя продолжение ёрнического спектакля. Вот Б. Так иногда он любовно называл свою жену. Замотала, так замотала. Слава Богу, едальную щель хоть оставила. А ну, разматывайте меня, ребята. И мы сняли с его глаза повязку, в этот момент поняв, что и глаз-то забинтован не тот, который надо было щурить, чтобы вжиться в образ Кутузова. Неординарность фигуры, заставляющая и неизвестного любоваться этим циником и хулиганом, отводит от сути дела. От того, что служение соцреалистической задачи изгадило площади всех городов, где понатыканы одноликие символы, совместившие конкретную правду с исторической. И что еще хуже, большой стиль неискореним в извращенном сознании массы и тех, кто угодничает теперь перед нею, как прежде угодничал перед хозяином. Коли заговорили о нагляднейших воплощениях большого стиля, как обойти в буквальнейшем смысле незаживший московский позор, памятник Жукову у исторического музея? Вот еще один образец деградации и опять одаренного человека. Хотя Меркуров, могучий талант, вспомнился тут не по чину, будем все-таки справедливы. Ранние работы Вячеслава Клыкова обещали рождение мастера нерядового. А здесь, на лошади, так красноречиво задравший хвост, что то ли несется во весь опор, но тогда каким образом маршал приподнялся на стременах?